Россия — грандиозная страна, в истории и в современной жизни которой причудливо сплетаются самые разнообразные идеи, веяния и влияния. Путь ее необычайно сложен, не во всем еще и разгадан. Она всегда в движении, и мы можем лишь гадать, как сложится ее судьба. Ее история необыкновенно поучительна. Она полна великих свершений, великих противоречий, могучих взлетов и исполнена глубокого драматизма. Мазать ее однообразной, густой черной краской напополам с экскрементами, изображая многослойную толщу ее народа с копищем дремучих хамов, жуликов и идиотов, коверкать сознательно, опошлять ее гениев, на это способны лишь люди, глубоко равнодушные или открыто враждебные родине. Это апостолы зла, нравственно разлагающие народ с целью сделать его стадом в угоду иностранным туристам, современным маркизам де Кюстринам или просто обыкновенным европейским буржуа. Такая точка зрения на Россию совсем не нова. Достоевский гениально обобщил подобные взгляды и вывел их носителя в художественном образе. Это Смердяков. Есть композиторы, кумиры музыкальной черни, оркестрантов, дирижеров, теоретиков и прочее. Поклонение им вызывает их сноровка, техническое ремесло, оценить которое ремесленная же чернь может. Здорово сделано. Подняться же до самого высокого искусства чернь не может. Дух его непонятен им, часто чужд. Подобное искусство несуетливо, часто просто. Сами же ноты не вызывают восторга. Часто здесь нет ничего поражающего сделанностью. Важна таинственная значимость этих звуков, их внутреннее духовное наполнение. Часто оно бывает скрыто от специалистов. Как это ни парадоксально, музыканты часто бывают далеки от сущности музыки. Они видят только ноты, знаки, сущность которых им непонятна. Когда к замысловато придуманной рифме подбирается смысл, в противоположность тому, чтобы к поэтическому смыслу искать свежую рифму, или, что еще более ценно, когда высокий поэтический смысл так и является в яркой и свежей рифме. Это бывает иногда остро, пикантно, неожиданно, но в этом, как правило, нет глубины, составляющей сущность немногословного искусства поэзии. Написать о добром и его дяде, с кем он был в ссылке, его роль в известных событиях. Речь идет о ленинградском композиторе Иосифе Павловиче Добром, 1905-1973. Свиридов познакомился с ним еще до войны. Добрый ввел его в мир балета, так как сам был страстным поклонником этого вида искусства. Молодость и хождение в театр, вероятно, и похождение, достаточно сблизили их. Добрый, в силу своего старшинства, покровительствовал молодому композитору, приехавшему из провинции. Впрочем, знакомство это было скорее из тех, которые сам Свиридов относил к разряду собутыльных. Я помню Иосифа Павловича. Он был небольшого роста, плотного сложения, с шапкой черных жестких кудрей, приветливый, располагающий к себе, словоохотливый человек, острослов. Дядя Доброго Голощекин, 1876-1941, видный революционер, партийный деятель, в 1918 году комиссар Уральского военного округа, бывший в Туруханской или Нарымской ссылке вместе со Свердловым и Сталином. Как известно, Исаия Исакович, Шая Ицкович Голощекин, принимал непосредственное участие в расстреле царской семьи. Благодаря доброму Свиридов знал в подробностях эту страшную историю. С некоторыми данными из биографии Голощекина можно познакомиться в известном расследовании Соколова, о котором говорит Свиридов. Смотрите «Соколов. Убийство царской семьи. Москва. Советский писатель. 1991 год. Страницы 169-170. Эта перепечатка хранится в библиотеке композитора с его пометами. Смотрите также биографическую справку о нем в следующем издании. «Залесский. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Москва. Вече. 2000 год. Страницы 117-118. Пастернак о Есенине и Маяковском. Все дальнейшее рассуждение Свиридова об отношении Пастернака к Есенину непосредственно связано с повестью Пастернака «Люди и положение». Свиридов знал ее еще по первой публикации в первом номере журнала «Новый мир» за 1967 год. В библиотеке композитора хранятся два издания этой повести. Одно в известной книге «Воздушные пути». Смотрите «Пастернак. Воздушные пути. Проза разных лет. Москва. Советский писатель. 1982 год. Страницы 413-469. Другое во втором томе сборника «Пастернак. Избранное». В двух томах том 2, проза, стихотворение, Москва, художественная литература, 1985 год, страницы 224-275. Чуждость почве. В этом общее с Маяковским, у которого народное русское, крестьянин или рабочий давались лубком, плоскостно. Также плоскостно, газетно-карикатурно, плакатно или фотографически давались политические деятели, неважно кто, Пилсудский, Врангель, Керзон или Ленин. Картинно, портретно, душевно, наполненно давался лишь сам автор. Отсюда преуменьшение почвенного, незамечание его, чуждость почвенному. Пастернак путает народничество с народностью. Народничество, в сущности, дворянская, интеллигентская идея, приближение к народу, хождение в народ, сочувствие народу, в сущности, отношение к нему свысока, как к меньшому брату. Есенину все это было чуждо, ибо он сам народ, органично нес в себе собственно народное сознание, мирочувствование, и в этом его коренное отличие от всех них. И не только отличие, а внутренняя враждебность, а недоступная черта в отношениях между народом и интеллигенцией, о которой писал Блок. Сокровенная сущность поэзии Есенина, которую определяют весьма поверхностно как «русский мессианизм», была совершенно чужда Пастернаку по многим причинам. По национальным, сословным и, наконец, самое главное, по культурной генеалогии. Православие Пастернака не имело ничего общего с тем, что Есенин носил в крови, что было в нем органически растворено. Я бы назвал это именно русской разновидностью православия, русской его ветвью, вызревшей в русской душе за десятки веков его существования.